Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Завтра ты и меня обманешь. Зная, что ему нельзя это говорить, немаркетинг сорвался в пропасть. Что тебе стоит? Ты так цинично рассуждаешь. Выходит, ты подонок? Я не подонок. Ты забыл, что тебе говорил глава. Все видоизменяется в мире. Надо понимать современные технологии. Цинизм больше не цинизм. Суть его другая, другой смысл, а моральности нет. Я с этим согласен на 100%, на 200, на 1000. Что ты крутишь? Я тебе не верю. Этого не может быть. Ты нормальный мужик, я тебя хорошо знаю. Зачем ты кривлялся, дико шутил, обманул бабу? Зачем? Зачем эта сюрреалистическая ложь? Это такая же, когда я услышал наш с тобой разговор в парке, ночью, слово в слово. Я почувствовал, что схожу с ума. Но то была ложь, того на самом деле не было. Я просто не знал всех обстоятельств. Скажи, каких обстоятельств я сейчас не знаю? Знаешь ты все обстоятельства, тут нет лжи. В борьбе нет мелочей. Конкуренция – двигатель общества. Она проникает в нюансы отношений между людьми. Удивительно, если б не проникала. Да-да, именно так, я не вру, это не ложь. Ты просто ужасный идиот. Ты ищешь там, где ничего нет, а там, где есть, ничего не видишь. Ты не видишь слона, а сводишь всех с ума какой-то чушью про информации и теракты. Немаркетинг хотел сказать что-то, но маркетинг не дал ему вставить слово. Согласен, при такой тотальной конкуренции некоторые перегибают. Вот я. Перегибы неизбежны, я бы сказал, полезны. Они способствуют, очень способствуют всеобщему вовлечению в борьбу, получению лучшего результата на благо общества, в том числе на благо этой бабы. Врешь! Все вы подонки! Выходите с ножами! Что вы крутите? Отец предупреждал меня. Здесь заговор. Немаркетинг перешел на крик. Я ничего не понимаю. Это какое-то сумасшествие. Но не могли же вы все сразу посходить с ума? В таком случае я никуда с тобой дальше не пойду. И не поеду. Ты оскорбил меня. Да, точно. Мне никуда не нужно ехать с тобой. Твое поведение переходит всякие границы. Ты уже и раньше говорил мне обидные вещи. Я все помню. Что вы вообще себе позволяете? Ты и твой отец. Кто вы такие, кто дал вам право относиться к людям свысока? Да ты такой же, как твой отец. Что он там в офисе устроил? Всех унизил, обозвал? Мой отец? Зашелся Немаркетинг. Да, твой отец. Обозвал всех марионетками. А сам-то он кто? А кто? А что думаешь, я не знаю. Лебок мне рассказал. Главный персонаж в его чемодане неблагополучия. Не трогай моего отца. Да ладно, презрительно махнул рукой Маркетинг. Знаешь, кто он? Самый обыкновенный герой прошедших дней. Ты не имеешь права его судить. Судить, может быть, и не имею права. Да только мне этого и не надо. А сравнивать его, героя прошедших дней, с другими певцами могу. Имею право. Как зритель, как самый обыкновенный зритель и слушатель. Он отличный певец. А что же он тогда уже несколько десятков лет не выступает. Он выступает. Где? На помойке возле собственного дома. Он не молод. Эстрадный певец Профессия для молодых. Да брось ты. Конечно, с популярностью молодых звезд звездам ни молодым не сравнится. Да только ведь многие ровесники твоего отца по-прежнему поют. Пусть не в лучших залах, пусть не часто их показывают по телевидению, но и не забыты они полностью, как твой отец. Есть к ним и интерес, пусть не самый большой, есть и внимание, пусть не такое, как молодым звездам. А твой отец добился успеха и в самом расцвете сил исчез, прошел, прошляк. Им интересуются только такие, как Лебок, который выкапывает всякие информации, да может быть те, кто каким-то чудом помнит его, вспомнит про него, да и то с удивлением. Мол, был такой, да куда-то делся. А гонор у него остался прежний. Оба вы одинаковы. Ты на грани увольнения висишь. Я тебя защищал, а ты меня же и оскорбил. Такой же, как твой отец. Выгонят тебя, больше никуда на хорошую работу не устроишься. Такой же будешь герой прошедшего времени. Тут Немаркетинг действительно развернулся и шагнул обратно к входу в офисное здание. Все это было настолько неожиданно, что Немаркетинг растерялся. На них смотрели. «Но подожди! Чего мне ждать?» Остановившись, тихо с угрозой в голосе спросил Маркетинг. «Подожди! Что с тобой?» «А что было с тобой, когда ты говорил мне, что я утаил от тебя какой-то договор? Якобы мне дал для тебя глава представительства». «Но он действительно говорил так!» «Глава представительства говорил, что я утаил какой-то договор? Не верю, ты врешь! Вот я сейчас пойду и спрошу у него». «Да нет, он не говорил, что ты утаил!» Совсем растерялся Немаркетинг. «Я все равно пойду к нему. Никуда я с тобой не поеду. Ты меня тяжело оскорбил. А я-то, дурак, всегда был на твоей стороне. Все на тебя жалуются, а я постоянно защищаю. Видно, зря. С тобой и вправду невозможно работать. Я иду к главе представительства. Скажу ему об этом». Он быстро пошел к дверям. Они автоматически разъехались в разные стороны, открывая дорогу в шикарно отделанный холл. Маркетинг вошел в здание. Паника охватила Немаркетинга. Простояв несколько мгновений без движения, он кинулся вслед за Маркетингом, который, он видел это в огромные от пола до потолка окна, уже подходил к лифтам. Едва Немаркетинг добежал до лифтового холла, оказалось, что Маркетинга, который за секунду до этого исчез из виду, повернув за угол, там уже нет. «Успел уехать наверх!» — понял Немаркетинг. Он еще не представлял сейчас, что скажет Маркетингу. Только одно желание владело им — не допустить безобразной, странной жалобы, неожиданной и немыслимой еще несколько минут тому назад. Он нажал кнопки, вызвав все четыре лифта. Как назло, ни один из них не подъезжал. Прошла очень долгая минута. Лифту пора было бы уже подъехать, хотя бы одному из них. Такого не было никогда, чтобы лифт не подъезжал столь долго. Но лифта не было. Немаркетинг засек на своих часах положение секундной стрелки. Однако в то же мгновение его забыл. Но не было никаких сомнений в том, что шла уже вторая, ужасно долгая минута без лифта. И странно, рядом с ним не было в лифтовом холле ни одного человека. Никто не собирался подниматься наверх, на этажи. «Странно, странно!» — проносились информации в голове Немаркетинга. «И что же это такое? Что-то Произошло, что-то случилось там наверху, иначе почему нет ни одного лифта? Он абсолютно уверился в эти мгновения. Нечто произошло, ужасное, неожиданное, тем более шла уже третья минута. Вдруг, раз, дверь лифта открылась. Немаркетинг подскочил к кабине и на ее пороге наткнулся на мастера в синем комбинезоне. «Лифт не пойдет!» — сказал тот и посторонился, зачем-то пропуская Немаркетинга, который по инерции, еще ничего не сообразив, заскочил в лифт. Оказавшись в кабине, Немаркетинг тут же выскочил назад. До него дошел смысл слов, сказанных мастером. «Что случилось?» — громко спросил Немаркетинг. «Ничего», — невозмутимо ответил мастер и, достав из кармана отвертку, принялся откручивать какой-то винт на панели с иконками. В этот момент за спиной Немаркетинга с шумом распахнулись дверцы перед другой подъехавшей кабиной. Немаркетинг резко обернулся. Кабина была пуста. Он видел свое отражение в зеркале на ее стене. В лифтовом холле тоже никого не было. Несколькими широкими шагами, словно боясь, что кабина — мираж, который вот-вот рассеется, он пересек холл, заскочил в лифт и торопливо нажал кнопку 19-го этажа, на котором находилось представительство. Впрочем, дверь уже и без того уже почему-то сама собой закрывалась. Лифт негромко загудел, и кабина стремительно двинулась вверх. Через полминуты Немаркетинг, расталкивая руками створки лифтов, вырвался из кабины на своем этаже. Маркетинга возле лифта не было. Впрочем, иного Немаркетинг и не ожидал. Не оказалось возле лифтов и кого-либо из сотрудников их представительства. И слава богу! В этот момент у Немаркетинга была только одна идея. Задержать Маркетинга раньше, чем он попадет в кабинет главы представительства и успеет на него пожаловаться. Ему казалось, что такая жалоба будет иметь для него самые ужасные последствия. Но если бы кто-то из сотрудников представительства увидел, как он истерично расталкивает створки кабины, если бы кто-то поймал на себе его ошалевший, исполненный ужаса взгляд, о, должно быть, он бы произвел на этого случайного свидетеля престраннейшее впечатление. Впрочем, и то было правдой, что престраннейших впечатлений он за последние дни произвел уже столько, что их-то как раз опасаться не было никакого смысла. Другое дело жалоба, жалоба Маркетинга, которого все считали его другом, его доброхотом, его в какой-то мере даже защитником. Он был уже у самой двери в офис. Отчаяние и паника все сильнее и сильнее охватывали его. Очевидно, Маркетинг уже был в кабинете главы. Спасти Немаркетинга могло только одно. Если бы в этот момент у главы представительства случайно оказались какие-нибудь гости, то при них Маркетинг не смог бы войти к нему в кабинет и пожаловаться. При гостях ему было не войти и не пожаловаться. Вдруг в голове у него сверкнуло. «Да ведь главы представительства нет на месте. Я же сам слышал, как он сказал секретарю, что едет на переговоры. Конечно!» «Маркетинг все забыл. Кабинет сейчас пуст». Тем временем Немаркетинг уже открывал дверь офиса и входил в большой общий зал. Никто не обратил на него внимания. Все были заняты своими делами. Рядом с входом стоял копировальный аппарат. Сотрудник, размножавший на нем какие-то документы, поднял голову, равнодушно посмотрел на немаркетинга и вновь уставился на копии, выскакивавшие в приемный лоток. Немаркетинг повернул направо, в сторону кабинета главы. Он был уверен, сейчас увидит маркетинга. Не застав самого главного начальника на месте, тот стоит у двери кабинета. Немаркетинг сделал еще несколько шагов, но его коллеги в темно-синем пиджаке и серых брюках не было. Он видел перед собой лишь стоявших у двери в кабинет секретаря и еще одного сотрудника. Они разговаривали и загораживали собой дверной проем. Дверь в кабинет главы была открыта, как всегда. Тем временем секретарь и сотрудник одновременно вскинули глаза и уставились на немаркетинга. Тот хотел развернуться и уйти, но по инерции сделал еще несколько шагов. Секретарь и сотрудник отошли от двери. Девушка села за свой стол, а сотрудник пошел к своему рабочему месту. Через дверной проем на немаркетинга пристально смотрел глава представительства. Он сидел за своим столом, положив на него локти. Еще через мгновение глава представительства махнул немаркетингу, чтобы он зашел в кабинет. «Этого не может быть! Он же поехал на переговоры!» В кабинете немаркетинг прежде всего глянул в сторону низенького столика с двумя комфортными диванчиками по его сторонам. Маркетинга здесь не было. Немаркетинг повернулся к главе. Тот смотрел на свои наручные часы. «Итак, совершенно очевидно, вы сошли с ума. Ваше поведение нелепо и не может быть объяснено только лишь вашей ленью и нерадивостью. Оно парадоксально. Оно совершенно ясно обличает душевную болезнь. Вы больны». «Я? Что это означает? Почему вы в офисе? Вы решили не встречать мадам С? Не маркетинг. Что все это означает? Вы уже давно должны сидеть в машине, спешить в аэропорт». «Да!» Какие-то мысли, судороги пробегали в голове немаркетинга. Он силился придумать какой-то выход из положения, но тщетно. Одновременно он настолько расстроился из-за того, что все произошло самым наиглупейшим образом, у него вырвалось. «Но вы тоже не должны быть здесь!» «Что?» «Вон отсюда! Вон из кабинета! Убирайтесь! Бегите на стоянку такси! В аэропорт!» — прокричал глава представительства так, что даже девушка-секретарь обернулась и заглянула в кабинет к начальнику. Должно быть, выкрики главы было слышно по всему офису. Немаркетинг развернулся и, совершенно раздавленный и оглушенный, ссутулившись, вышел из кабинета. Конец. Теперь увольнение почти неминуемо. Он доигрался. Девушка-секретарь смотрела на него. Немаркетинг сдавленным шепотом произнес: «Странно, очень странно. Сказал, что уезжает на переговоры, действительно пошел, чтобы уехать, а сам вернулся к себе в кабинет и никуда не поехал». Вслед за этим он, ни на кого не глядя, дошел до двери и вышел в коридор. Было ясно, он должен ехать в аэропорт один, потому что никакого маркетинга он теперь не встретит. Притом, также совершенно ясно было и то, что маркетинг не заходил в кабинет главы представительства и на него не жаловался. Не помня себя, совершенно убитый, он миновал коридор. И вот уже стоял у лифта. Раздался звук открывавшейся двери. С лестницы в коридор кто-то медленно входил. Послышались легкие крадущиеся шаги. Из-за угла показался маркетинг. В этот момент раскрылись двери лифта, он шагнул внутрь. За ним в кабину нырнул маркетинг. «Не знаю, что на меня нашло», — сказал маркетинг. Кабина пошла вниз. Не маркетинг смотрел на коллегу. Тот бормотал. «Я очень странный человек». Лифт пошел медленнее. Это происходило всякий раз перед тем, как он собирался остановиться на этаже. Но до низа, до лобби было еще далеко. «К черту! Пошла эта мадам С, к черту!» — выкрикнул маркетинг, как будто эта мадам С хотела войти в лифт и кинулся к кнопкам. Он что-то нажал на панели, створки дверей, которые вот-вот должны были уже разъехаться в стороны, не разъехались. Лифт пошел дальше вниз. «Есть! Получилось!» — воскликнул он и злобно пнул двери. От удара в кабине что-то загудело, дрогнуло. И, о ужас, большое в пол стены зеркало, висевшее, как это обычно бывает в лифте, вдруг со звоном разломилось на две половины, и те, частью отойдя от стены, странно перекосились. «Ты что? Ты что?» «Ерунда, я ни в чем не виноват. Зеркало разбилось само. Они неграмотно его прилепили. Видишь, здесь был слишком закрученный винт. Он зеркало притягивал и перекашивал, ударил по стене, оно и лопнуло. А здесь, наоборот, не было привинчено. Оно возьми, да и отвались. Это хороший лифт, иностранный, но халтурная сборка. Зеркало привинтили так, что оно треснуло напополам при первом же сотрясении. Но подожди, ведь люди говорят, что если зеркало разбилось, то значит скоро кому-то придется умереть. Все подтверждается. Ведь недаром же мы едем в гости. Ждем в гости, мадам С. Вдруг погасла часть лампочек, что светили с потолка. И в этот же момент маркетинг зачем-то придвинулся к немаркетингу совсем близко. И большие тени, что легли на стены, странно отразились в разделенных перекошенных половинах зеркала. «Я должен тебе кое-что сказать», — прошептал маркетинг. «Все это не случайно. Все, что происходит в нашем представительстве, имеет совершенно определенный смысл. Скоро меня съедят. Вы все, сотрудники представительства, будете есть мою плоть и пить мою кровь. Мадам С несет смерть мне. Но смерть есть жизнь. Вы съедите меня, и в вас я воскресну. Ты видишь, кругом ложь, глупость, идиотизм. И от того, что люди стары, и кровь их стала холодна. Наш глава уже дряхлый старик. Только я, царь весны, могу спасти людей. Моя кровь омолодит вас. И старость, и глупость, и ложь отступят. Вихри бреда и идиотизма отступят. Информационные потоки сюрреалистической лжи иссякнут. Мадам С несет смерть не только мне. Ты, мой любимый друг, друг с детства, должен стать моим любимым учеником, моим апостолом. Тебе я поручу ужасную и священную миссию». Только тут немаркетинг осознал, что лифт уже несколько мгновений как остановился и висит между этажами. Он кинулся к кнопкам. Глава 24. Встреча с трупом. Я новый Иисус Христос, Спаситель мира, Мессия. Не маркетинг беспорядочно нажимал кнопки. А ты будешь Иудой, ты предашь меня, и затем, не выдержав душевных мук, ты убьешь себя. Значит, мадам С. едет и к тебе. Черт, катись к черту! Да, наши прозвища маркетинг и не маркетинг – это лишь наши промежуточные имена, наши настоящие – Иисус и Иуда. Ведь ты уже предал своего дебила. Ты предал себя самого, подростка. Предашь ты и меня. Я не предавал подростка. Это лишь кажется. Это мое сумасшествие. Вдруг лифт резко дернулся и тут же замер. Затем что-то загудело, и лифт сдвинулся с места и пошел вниз. Когда немаркетинг выскочил из лифта, в холле первого этажа было совершенно пусто. Пошатываясь, точно пьяный, за ним вышел маркетинг. Створки дверей закрылись так же плавно и спокойно, как и раскрылись несколько мгновений назад. Треснувшее зеркало скрылось из виду. «Постой! Постой! Не беги!» Маркетинг схватил немаркетинга за руку. «Ты сумасшедший! Я боюсь тебя!» «Хорошо, если так, то что меня бояться? Я сумасшедший идиот! Чего же я могу тебе сделать? Ты там в лифте, тебя съедят! Ха! Ну и тебя же!» «Это бред! Я боюсь!» Немаркетинг рванулся прочь. Маркетинг схватил его за руку и удержал. «Стой! Боишься бреда? Но если это бред, чего же его бояться?» «Да ты с ума сошел!» — вырвался немаркетинг. «Тебя сейчас заставят платить за разбитое зеркало!» Немаркетинг торопился на улицу. Маркетинг неотступно следовал за ним. «Послушай, послушай, я вовсе не низкий человек, не злой. Я такой же, как ты, я добрый. Я не от злости указал женщине неверную дорогу. Если бы ты знал, зачем я это сделал, ты бы не стал обвинять меня». «Подожди, подожди, я расскажу тебе все!» — бормотал маркетинг, в то время как перед ними распахивались двери. Стоявший рядом с входом сотрудник службы безопасности даже не посмотрел в их сторону. «Стой! Остановись! Это важно!» — воскликнул маркетинг, хватая немаркетинга за руку. «Пойдем, пойдем вон туда, в сквер. Там тихо. Никто не будет мешать». Немаркетинг с трудом освободился. Он стремился туда, где работавшие в бизнес-центре люди обычно ловили такси. Место это было участком одной из улиц, выходивших на тот самый перекресток, на котором состоялся разговор немаркетинга и дальнего родственника-подростка. Маркетинг не отставал. «Я указал этой бабе неверный путь, чтобы все у них...» — он как-то особенно выделял голосом это «них» — «было очень плохо, чтобы ничего у них не получилось, иначе они глухи к манипуляциям. Я хочу, чтобы мир приблизился к краю. Сейчас и дороговизна, и скученность, и безработица». Они спешили мимо автостоянки, на которой было припарковано множество автомобилей, принадлежавших фирмам и сотрудникам фирм, чьи офисы располагались в этом здании. «И вот-вот наступит полнолуние», — наконец выговорил маркетинг. «Ужасный, ужасный период. Ужасный, ужасный день. Посмотри, ну почему ты ни о чем не спрашиваешь? Постой, ты меня не слушаешь. Давай никуда не поедем. Встречать-то некого. Никакой мадам С нет. Это они выдумали. Те, кто тебя съест, катись вон, скотина!» «Они, 9/10, статистическое большинство, это они ее выдумали! Большинство сотрудников нашего офиса, они глупы, ты прав, кругом идиотизм, ты прав, кругом идиоты!» «Тогда в парке ты говорил истину! Конечно же, со всех сторон нас овивают волны идиотизма, и самый большой идиот – это я!» Я всегда был не таким, как все. Я просто тщательно скрывал это. Да и разве становятся не странные нормальные люди сатанистами? Разрывать могилы – это не для нормальных. Это страшный грех. В юности я совершил этот грех, и я должен искупить его. Знаешь, есть сатанинские правила. Правило номер один – не быть глупым, как будто можно по собственному желанию перестать быть глупым. Я идиот, и я решил, стану воздавать другим, что они воздали мне. Это второе сатанинское правило. Знай его. Какой нормальный человек стал бы разрывать могилы? Кому из большинства придет мысль вступить в секту? Никому. Но только я... «Убогий, странный, нелепый человечек! Вдумайся, дружище, ужаснись! Я могилы разрывал, а ты... Посмотри на себя, ты же... Мы не как все, понимаешь ты это? От этого и происходят с нами очень странные вещи. Мы должны искупить свою странность. От нее вся эта история с мадам С... «Это история у всего представительства. В нем все ненормальные». «Брось, ерунда. История мадам С. возникла только потому, что у нас с тобой все не как у людей». «Бред. Отстань от меня. Убирайся прочь. Я тебя сейчас прикончу». Не маркетинг выхватил нож. «Стой! Не надо! Не время! После прикончишь, я тебе все расскажу. Я представитель меньшинства. Эту историю и раздул. Ты как?» «Я сказал, она привидение, смерть. Чутье подсказывало мне. Они, 9/10, готовы поверить в невероятные вещи. Главное, талантливо свести их с ума, одурачить. А для этого надо и то, о чем говоришь, поверить самому, и чтобы совпали все предпосылки. Тогда-то самые отчаянные глупости и поверят. Чушь, бред, глупость – их стихия, они им нужны, их нужно дурачить, вертеть ими, манипулировать. Ты знаешь, ведь я даже ходил по этажам и изображал из себя привидение». «Я сшил себе для этого специальный черный балахон. Я копировал разные моменты, которые видел в фильмах ужасов. Сейчас этот жанр развивается очень интересно. Ну да ты знаешь, ты же был на фестивале. Лично я не пропускаю ни одного фильма ужасов из тех, что идут в кинотеатрах». «Значит, ты подстроил... скотина!» «Сводить людей с ума – это не преступление. Талантливый рок-певец тоже сводит толпу с ума. Но его таланту подчиняется добровольно, не под дулом пистолета. Так и я!» Они были рядом с перекрестом. Немаркетинг протянул руку. Перед ними остановилась машина. Немаркетинг наклонился к открытой дверце. Немаркетинг не попытался поторговаться, сразу согласился на запрошенную сумму. Он ужасно спешил. Немаркетинг хотел ехать один, но маркетинг с силой втолкнул вслед за ним в машину. «Все это странно!» — вдруг проговорил маркетинг, уже сидя в салоне машины. Почему так организована встреча, мадам С? Ты же следил за какой-то перепиской. У тебя же было расписание ее прилета. Там было об этом? Голос немаркетинга теперь был истерично взвинченным. После лифта он, по большому счету, уже не помнил себя. Но говори правду, сволочь! Понимаешь, я перестал получать копии мейлов. Все оказалось скрытым. Водитель начал прислушиваться к разговору. Вдруг маркетинг встрепенулся. Какого черта ехать? Уже опоздали. Никого не встретим. Она давно в офисе. Или катит в такси из аэропорта. Голова нас дурачит. Надо вывести его на чистую воду. Посмотри, самолет полчаса как приземлился. Он сунул под нос немаркетингу руку со старыми механическими часами. Зря потеряем время, устанем как черти. Вряд ли такая крупная начальница, бизнес-контролер могущественной транснациональной корпорации станет несколько часов сидеть на креслице возле своего чемодана в аэропорту, недоумевая, почему ее до сих пор никто не встретил. В лучшем случае она наймет одно из такси, которых, конечно же, в аэропорту предостаточно, и отправится в офис или в гостиницу, а в худшем позвонит со своего мобильного телефона в представительство и выскажет все свои претензии его главе. Худшего варианта и придумать нельзя. Человек, который приехал проверять представительство и принимать какие-то там важные решения о его судьбе, будет с самого начала рассержен сотрудниками этого самого представительства. Не поедем. У меня есть разговор. Обсудим кое-что. Остановитесь. Остановитесь, мы выйдем. Мы никуда не поедем. Слышите, водитель? Немедленно остановитесь. Водитель обернулся и злобно сказал. Если не нужно ехать, зачем садиться в машину? Нужно, нужно. Поезжайте дальше. Выпалил немаркетинг. «Посадил на свою голову», — проговорил водитель. «Понимаешь, я сам сомневался, а глупы ли они, эти 9/10? Народ, большинство, толпа, масса. Помнишь, ты говорил про носильщика, который не положил чемодан мадам С в машину? Может, это не глупость?» Настроенность на какую-то другую волну, а? Мне кажется, самое главное не давать категорических определений, но твердо знать, они таковы, что если бы я был похож на них, я бы себе сказал, ты, маркетинг, полный идиот. Я никого не презираю. Наше перед ними преимущество ничем не доказано. Точных фактов нет. Это лишь предположения, основанные на ощущениях и чутье. Но имею же я право доверять собственному чутью. Чутье подсказывает мне. Они ужасно глупы. 9/10 готовы поверить в невероятные, странные вещи. Главное – талантливо вывихнуть им мозги, одурачить. А для этого главное – поверить самому в то, к чему их призываешь. Это я придумал, что мадам С – привидение, смерть. Я и дальше стану свихивать им мозги. Главное не в том, к чему призываешь, самому хотя бы в какой-то степени поверить. Главное – чтобы в какой-то мере совпали все предпосылки. В умные не поверят, потому что их собственному уму не соответствует. Их собственный ум неумен, глуп. Потому-то отчаянные глупости поверят. Они идеально годятся для самого отчаянного манипулирования. Чушь, бред, глупость, низость, их стихия – она им нужна, ими надо вертеть. Сами они ни на что не способны. И ими будут вертеть, манипулировать. Но это не грех, не грех. Поэтому я тебе говорю, давай остановим машину. Или давай сейчас развернемся и просто поедем обратно в офис. Скажем главе, что не успели ее встретить и вернулись обратно. У нас с тобой много дел. Надо все подстроить. Предстоит огромная пиар-компания. Конечная цель – создание новой масштабной религии. Вы будете пить мою кровь и есть мое тело. Послушайте, я дальше не поеду. Кто его знает, что вы выкинете через полчаса? Все, выходите, – громко заявил водитель. И он действительно начал подруливать к тротуару. Но машин вокруг было слишком много, и сделать это сразу не удавалось. «Нет, нет, пожалуйста, мы же договорились, я вас очень прошу!» – воскликнул Немаркетинг. «Да нет, я не хочу таких пассажиров». «Хорошо, я заткнусь, я вам обещаю!» – произнес Маркетинг. Водитель, наконец, немного успокоился и перестал заворачивать к тротуару. Замолкший Маркетинг в машине не произнес больше ни одного слова. Этот аэропорт, в котором, конечно же, успел приземлиться самолет одной крупной иностранной авиакомпании, которым прилетела мадам С, был построен достаточно давно. Но, тем не менее, благодаря проведенной в нем серьезной реконструкции, считался столичной новинкой. Опять-таки, и с момента реконструкции прошло уже немало времени, но те, кто долго не летал через него, попадая в обновленное здание, обязательно воспринимали все, что там видели, как новинку и непременно говорили знакомым. «Ах, как же изменился в лучшую сторону аэропорт такой-то! Вы видели?» Аэропорт и вправду вышел весьма и весьма хорош. Причем действительно хорош по-настоящему. Ему уже дали много лестных оценок совершенно независимые иностранные эксперты. Здание, впрочем, осталось практически тем же самым, что и прежде. По крайней мере, Немаркетинг не уловил в нем серьезных перестроек, но все, что было внутри, и вся территория снаружи подверглись самому радикальнейшему и удачному обновлению. Машина, в которой ехали Маркетинг и Немаркетинг, миновав шлагбаум, въехала на территорию аэропорта и через несколько мгновений затормозила у одного из входов в здание. Немаркетинг расплатился с водителем, и коллеги по представительству, хлопнув дверцами новенького автомобильчика, подошли к автоматическим дверям. Они распахнулись. Коллеги вошли внутрь. Немаркетинг заметался в нерешительности. Он торопливо прошел в одну сторону, но, не сделав и десятка шагов, остановился и принялся что-то высматривать в противоположной стороне. Маркетинг, который пошел за ним, теперь тоже остановился. «Почему мы будем встречать ее? А она будет искать нас?» – спросил он. Немаркетинг молчал. «Да, это очень странно. Сколько работаю, такое встречаю впервые», – проговорил Маркетинг, словно бы про себя. Высматривая что-то в другом конце зала, Немаркетинг сделал пару неуверенных шагов, но остановился и вдруг, переведя взгляд на Маркетинга и внимательно посмотрев на него, произнес: «Но ты же сам, когда мы уезжали из бизнес-центра, еще там наверху, в офисе сказал, что все это обычный непорядок, что все это происходит сплошь и рядом. Ты же сам сказал. Да, я говорил именно так, но тогда я еще не решился тебе все это сказать. Вдруг он осекся, словно неожиданно в голову ему пришла мысль, что он сказал что-то не то, но тут же он уверенно повторил. Да, тогда еще у меня не было этого решения все тебе сказать. А что сказать? Маркетинг не ответил и повернулся куда-то в сторону. «Что за странные вещи? Мадам С, что это значит? Мадам Смерть? Значит, мы стоим и ждем здесь смерть. И это невероятно и совершенно не укладывается ни в какие рамки. Мы ждем здесь мадам Смерть. Невероятно!» Вдруг истерично проговорил он. «Заткнись, ублюдок!» Прежний испуг, прежняя паника, испытанная им перед дурацким появлением в кабинете главы представительства, охватило не Маркетинга. «Немедленно заткнись!» Он заметался. Пошел опять в другую сторону. Сделав несколько шагов, развернулся, остановился. «Встречать тут, конечно же, уже некого. Надо посмотреть, где она прошла. Может, кто-то ее видел. Спросим на стойке такси. Пошли к стойке такси!» — твердо сказал он и посмотрел на Маркетинга. «Что мы скажем главе?» «Это есть, есть, мадам С. Не странно ли все это?» Маркетинг крепко схватил Немаркетинга за руку, сверляя его взглядом. Губы плотно сжаты. «Мадам Смерть едет к нам!» Немаркетинг отшатнулся. Но отодвинуться далеко он не смог. Маркетинг цепко держал его за руку выше локтя. «Нет, мадам С. не мадам Смерть. Она просто Смит, просто мадам Смит. Мадам Кузнецова!» — забормотал Немаркетинг, неловко пытаясь освободиться. «Перестань! Ты цепляешься за эту работу, потому что ты уже сходишь с ума!» — говорил Маркетинг. «И тебе хоть за что-то же, хоть за такую вот соломинку, а надо цепляться! Но не делай этого! Все это бессмысленно! Брось! Я все понял! Бред — это такая же закономерность, как разум! Он то усиливается, то ослабевает! Потом ученые, врачи все объяснят! Но сейчас уже поздно, надо спасаться. Рассуждать некогда. Ложь, идиотизм наступает». Вдруг Немаркетинг жалобно пролепетал. «Отпусти меня! Я такой же, как ты!» Маркетинг мгновенно отпустил его. «Да, я знаю. Знаю, ты, как я. Не может быть сомнений. Я знаю. Мы с тобой одной крови». Он посмотрел по сторонам. Вдруг их окружила невесть, откуда взявшаяся толпа народу. Она состояла из одних лишь женщин-иностранок. «Я шел к главе, но вдруг понял, ты же свой. Какие жалобы, свой. Ты должен все знать. Ты, как я был сатанистом, рыл могилы. Ты тоже странный, убогий. Не такой, как все, значит, свой!» Иностранки громко галдели, очевидно, о чем-то споря. Маркетинг и Немаркетинг моментально оказались окруженными багажными тележками, на них были нагружены огромные чемоданы. «Никакой я не свой, не свой! Я боюсь твоей ахинеи! Ничего не хочу слышать! Я не должен ничего знать!» Ужас охватывал Немаркетинга. Нервы его уже не выдерживали. «Этот день, дурацкий день, должен прекратиться. Все. Если не прекратишь, я уеду прямо сейчас. Я больше не могу терпеть бред. Это ложь. Все только ложь и бред. Что за сумасшедшие дни?» С этими словами Немаркетинг ринулся к видневшимся вдалеке стойкам такси. Маркетинг спешил за ним. «Вот, вот! Наконец ты заметил! Этого я и добивался!» «Нечего добиваться! Все и так идет прахом, я вижу!» Группа иностранок, ужасно спеша, тут же покатила свои тележки с багажом вслед за ними.